Б. Наличное бытие. Параграф 89. В становлении бытие как тождественное с ничто и ничто как тождественное с бытием суть лишь исчезающие моменты. Благодаря своему внутреннему противоречию становление впадает в единство, в котором оба момента сняты. Результат становления представляет собой, следовательно, наличное бытие. Примечание. Дойдя до этого первого примера, мы раз навсегда напомним то, что мы указали в параграфе 82 и примечание к нему, а именно, что есть только один способ, которым может быть обеспечено движение развития науки — закреплять результаты в их истине. Когда в каком-нибудь предмете или понятии обнаруживается противоречие, а нет вообще абсолютно ничего, в чем мы не могли бы и не были бы вынуждены обнаружить противоречие, то есть противоположное определение, рассудочное абстрагирование есть не что иное, как насильственное закрепление одной определенности, усилие сознания затемнить и удалить содержащуюся в нем другую определенность. Когда познают такое противоречие, то обычно делают из этого вывод. Следовательно, это противоречие есть ничто. Так, например, Зенон сначала показал относительно движения, что оно противоречит себе, а затем сделал вывод, что оно, следовательно, не существует. Или другой пример. Древние признавали неистинными определениями возникновения и исчезновения, эти два вида становления, и выражали этот свой взгляд так, что единое, то есть абсолютное, не возникает и не исчезает. Эта диалектика, таким образом, останавливается лишь на отрицательной стороне результата и абстрагируется от того, что вместе с этим действительно наличие от определенного результата, каковым здесь является чистое ничто, но ничто, которое заключает в себе бытие, и точно так же бытие, которое заключает в себе ничто. Таким образом, первое. Наличное бытие есть единство бытия и ничто, в котором исчезла непосредственность этих определений, и, следовательно, в их отношении исчезло их противоречие, единство, в котором они еще суть только моменты. Второе. Так как результат есть снятое противоречие, то он есть в форме простого единства с собой, то есть сам есть некое бытие, но бытие, содержащее отрицание или определенность. Он есть становление, положенное в форме одного из своих моментов, в форме бытия. Прибавление. Даже наше обычное представление о становлении подразумевает, что там, где имеется становление, получается нечто, и становление, следовательно, имеет результат. Но здесь возникает вопрос. Каким образом становление приходит к тому, чтобы не оставаться одним лишь становлением, а иметь еще вдобавок некий результат? Ответ на этот вопрос вытекает из природы становления, как она обнаружилась перед нами выше. Становление содержит в себе бытие и ничто, и содержит их таким образом, что оба они полностью переходят друг в друга и взаимно снимают друг друга. Становление таким образом оказывается безудержным движением, но оно не может удержаться в этой абстрактной подвижности, ибо так как бытие и ничто исчезают в становлении, а лишь это исчезновение составляет понятие становления, оно, следовательно, само есть некое исчезающее огонь, который потухает в самом себе, пожрав свой материал. Но результат этого процесса есть не пустое ничто, а то тождественное с отрицанием бытие, которое мы называем наличным бытием, из значения которого ближайшим образом обнаруживается в том, чтобы быть ставшим.